Глава 14. Разглядывая незнакомку на пороге дома, никак не могла взять в толк, чего она от меня хочет. Девушка была заплаканной. В дрожащих руках она держала корзинку с цветами. «Ника, вы простите меня, я не хотела», — сказала, не подумав. Девушка, опять как заведенная, повторяла одну и ту же фразу. «Простите». «Успокойтесь, что случилось? Вы можете наконец-то рассказать?» «Простите, умоляю». Она попыталась упасть на колени. Сообразив, что незнакомка собралась сделать, подхватила ее и умоляюще посмотрела на Ингу, которая стояла чуть в стороне, сложив руки на груди. Поймав мой взгляд, женщина шагнула к ней. Весьма ловко отстранив меня в сторону, заставила девушку выпрямиться и встряхнула ее. «Рита, прекрати истерику». «Я не хотела, не подумала, простите». «Инга, что происходит?» Вопросительно посмотрела на женщину. «Кто эта девушка и почему она в таком состоянии?» «Ника, я точно не знаю, но могу догадываться». «Простите». Незнакомка зашлась слезами. Посмотрев на нее, вздохнула. «Инга, давай проведем девушку в гостиную, и там совсем разберемся. Я никак не пойму, за что она просит прощения». «Ника». Женщина выразительно посмотрела на меня. «Боюсь, Альфи это не понравится». «Ну и что?» – разозлилась я. «Ты предлагаешь ее в таком состоянии выставить за порог? Это бесчеловечно». Инга качнула головой, явно не одобряя моего решения. И тем не менее, перехватив незваную гостью за талию, вздохнула. «Так, прекращай истерику, идем». Когда девушку усадили на диван, я попросила женщину. «Принеси успокоительное». Она кивнула и скрылась из виду. «Не плачь», — коснулась плеча незнакомки. «Вы простили?» На меня подняли заплаканное лицо. Я действительно не хотела, просто брякнула, не подумав. «Успокойтесь», — настоятельно вновь повторила. «Вы можете объяснить, что случилось?» Девушка снова заплакала и прошептала. «Альфа сказал, что вы вчера слышали мои слова. Он приказал мне до вечера покинуть стаю. А меня мама, брат». Я закрыла на секунду глаза, осознав причину слез. Видимо, мои слова Дмитрия не успокоили, и он все-таки раскопал правду. «Возьми». Инга вошла в гостиную и протянула девушке стакан с водой. Я добавила успокоительные капли. Незнакомка почти сразу все выпила. «Ника, можно тебя на минуточку?» — корректно произнесла Инга и отошла к выходу. Бросив взгляд на зареванную незнакомцу, подошла к женщине. «Ну?» «Ника, еще вчера по поселку разлетелся слух, что кто-то посмел обидеть жену Альфы. Подозреваю, что это была она». Глубоко вздохнула, поинтересовалась. «Как ее зовут?» «Маргарита». «У нее действительно мама и брат в поселке». «Ника, не вмешивайся. Если Альфа решил, то так и будет. Он высылает ее из поселка?» «Да», — кивнула, «но так не будет. Нельзя наказывать за оплошность». «Но это не тебе решать», — в женском голосе звучала уверенность. «А это мы посмотрим», — хмыкнула и вновь вернулась к девушке. Она уже немного успокоилась и теперь только всхлипывала. «Вы как?» — поинтересовалась у нее. «Нормально», — послышалась в ответ. «Простите». «Как ваше имя?» «Рита, Маргарита». «Я Ника». «Успокойтесь, все в порядке», — заверила ее. «Вы меня простили?» «Да я и не сердилась», — улыбнулась в ответ. «Вы сказали, что думали». «Я не подумала, а теперь как оставить маму?» Девушка вновь заплакала. «Никого покидать не надо», — уверенно произнесла я. «Но Альфа сказал, я все решу». «Правда?» «Да, никто вас не выгонит и не разлучит с семьей». «Спасибо». Девушка схватила меня за руку и коснулась ее губами. «Прекратите», — качнула головой. «Возвращайтесь домой, я все решу. А теперь идите». «Да?» Девушка была абсолютно растеряна. «Да», — улыбнулась в ответ. «Спасибо, спасибо». Рита поднялась и с надеждой посмотрела на меня. «Значит, я могу остаться, точно?» «Точно». Девушка, еще трижды поблагодарив, покинула дом. Инга, молча наблюдавшая за всей этой ситуацией, промолвила. «Ты зря ей дала надежду. А это мы еще посмотрим». Женщина, качнув головой, отправилась на кухню. Я тем временем спешно поднялась в спальню. Я прекрасно представляла, что значит оказаться вне стаи и как сложно начинать жизнь среди людей. Поэтому была настроена помочь Маргарите. Инга была права. Только хитростью можно склонить самца переменить свое решение. Пока мужа дома не было, отправилась в душ, решив подготовиться к вечерней встрече как следует. Я рассматривала свое отражение в зеркале, когда во дворе мелькнул свет автомобильных фар. Стало понятно, что Дмитрий наконец-то приехал домой. Расчесав блестящие локоны волос, которые волной рассыпались по спине, поправила на плечах бретельки легкого голубого платья и усмехнулась. Этот простенький сарафан оказался весьма кокетливым. Глубокое открытое декольте невольно акцентировало внимание на груди. Широкий пояс подчеркивал талию, а юбка солнца длиной до колена делала мой образ невинным. Но ровно до тех пор, пока я не крутанулась возле зеркала. Стало понятно, что этот наряд просто создан для того, чтобы вскружить голову любому мужчине. При этих мыслях я невольно улыбнулась. Мне было интересно увидеть реакцию Дмитрия, когда мы встретимся, и она оправдала все мои ожидания. «Милая, я дома», — раздался мужской голос. Супруг открыл дверь, сделал шаг и замер. Поймав в зеркале его восхищенный взгляд, с улыбкой обернулась. «Привет». «Ника», — послышался хриплый шепот. «Какая ты красивая». Дмитрий рванул узел на галстуке и расстегнул пиджак. «Спасибо за комплимент», — плавно скользнула к нему. В тот же миг я оказалась в крепких объятиях. «Ника», — в глазах мужа мелькнул интерес. «Что ты задумала?» «Ничего», — пожала плечами. «Просто решила устроить романтический ужин». «Да?» — мужские губы скользнули по моей щеке. «Только ужин, и все? «Ну а там как пойдет? Усмехнулась в ответ. «Чёрт, ты сводишь меня с ума», — послышалось признание. «Мои мысли сейчас совсем не о еде». Заглянув мужу в глаза, увидела там знакомый огонек желания. Интуитивно почувствовав, что пора выбираться из его объятий, чуть отступила и качнула головой. «Даже не вздумай, испортишь наш совместный ужин. Ты сейчас переоденься, а я подожду тебя внизу». Проскользнув мимо мужа, будто невзначай задела его, послышался тяжелый вздох. Я невольно усмехнулась. «Ника!» Волк схватил меня за руку, пытаясь остановить. «Что ты задумала?» «Ничего», — едва слышно шепнула я и выскользнула за дверь спальни. Почти в припрыжку, спустившись по лестнице, направилась на кухню. «Инга, ужин готов?» — поинтересовалась у домработницы. «Да, сейчас буду накрывать на стол». Женщина обернулась и, окинув меня взглядом, хитро уточнила. «С Дмитрием уже виделась?» «Да», — кивнула в ответ. «Мне его жаль», — рассмеялась она. «Пожалуйста, ничего не говори о приходе Маргариты», — попросила я домработницу. «Ника, поверь, тебе в это дело лучше не лезть», — предупредила женщина. «Свое решение Альфа не изменит». «Я должна попытаться помочь». «Твоя жалость до добра не доведет», — Инга качнула головой. «Рита давно не следит за своим языком и теперь поплатилась за это». «Знаешь, как сложно начинать жизнь вне стаи», — пристально посмотрела на женщину. «Нет, но эта девушка знала, кого обсуждала. Боюсь, что она станет причиной вашей с Дмитрием ссоры. Ника, прояви благоразумие». «Инга, спасибо за совет», — улыбнулась в ответ, решив, что лучше эту тему не продолжать. «Давай я помогу накрыть тебе на стол». «Хорошо», — домработница проявила тактичность, осознав, что у меня свое мнение, на которое она не в силах повлиять. «Расставь сервиз в гостиной». После того, как стол был полностью сервирован к ужину, Инга принесла блюда, свечи и, попрощавшись, ушла домой. Когда Дмитрий спустился, я сидела на диване и листала какой-то журнал. «Милая», — окликнул он меня. Обернувшись, улыбнулась, невольно отметив влажные волосы. Видимо, супруг не только переоделся, но и решил принять душ. «А я жду тебя. К ужину все готово». «А где Инга?» Дмитрий подошел и отодвинул стул для меня. «Прошу». «Она уже ушла домой», — ответила я, присаживаясь за стол. «Ты позволишь за тобой поухаживать?» — раздался полушёпот на ухо. «Конечно». «Вино?» — тут же послышалось предложение. «Или шампанское?» «Шампанское», — ответила я. Дмитрий ловко откупорил бутылку и наполнил два фужера. Сев рядом со мной, он поднял бокал и предложил тост. «За нас?» «За нас», — улыбнулась в ответ. На ужин Инга приготовила запеченные овощи со сливочным соусом и утку с апельсинами. Все было очень вкусным. Пока Дмитрий ел, я разговор начинать не торопилась. Прекрасно помню простую истину. Сытый мужчина — добрый мужчина. Дмитрий поужинал, пересел на диван и протянул руку. «Иди ко мне». Сделав глоток шампанского, встала и подошла к мужу. Один миг, и я оказалась на его коленях. «Как прошел твой день?» — поинтересовался он. «А твой?» — ответила вопросом на вопрос. «Как всегда, рутина». Мужская ладонь скользнула по моей ноге под край платья. «Весь день думала о тебе. А теперь, может, расскажешь, что задумала?» «Ты о чем?» — обняла Дмитрия за плечи. Его губы скользнули по моей шее, обжигая. «О том, что ты меня откровенно соблазняешь, любимая», — раздался хриплый голос. «Подобная раскованность тебе не свойственна». «Может, я решила быть хорошей женой?» — бросила на него кокетливый взгляд. «Не веришь?» «Ты и так хорошая жена, самая лучшая и желанная. А теперь расскажи, как прошел твой день». «Замечательно», — улыбнулась в ответ и обвела пальцем мужские губы. «Сегодня познакомилась с одной девушкой из стаи». «И с кем?» «С Маргаритой», — ответила я. Дмитрий в один миг напрягся. Прищурившись, он уточнил. «Она была здесь?» «Да», — кивнула в ответ. «И все мне рассказала. Я прошу тебя, позволь ей остаться в стае». Муж нахмурился, молча разглядывая меня. Понимая, что надо как-то объяснить свою весьма неожиданную просьбу, решила попытаться оправдать девушку. «Мы поговорили и все выяснили». Она ляпнула, не подумав. «Да?» — в голосе мужчины звенел холодный металл. «А я вот считаю, она прекрасно знала, что делает. Ты забыла, какой чуткий нюх у оборотней? Маргарита точно чувствовала, ты где-то рядом. И специально постаралась побольнее ударить своей насмешкой недостойную соперницу». «Соперницу?» — невольно опешила от этих слов. «Да. Эта девушка пыталась обратить мое внимание на себя, только я давно не юнец, чтобы бросаться на симпатичную мордашку и длинные ноги. Она знала, что ты слышишь». «Откуда такая уверенность?» «Ника, неужели ты думала, что я все оставлю как есть?» «Естественно, нет. Влад утром поехал в кафе и изъял видеозапись. Поэтому даже больше ничего слышать не хочу о Маргарите. Эта волчица сегодня вечером должна была покинуть стаю. И надеюсь, мы с ней больше никогда не встретимся». «Я сказала ей, что поговорю с тобой. А пока она может остаться». Опустив взгляд на свои руки, сообщила о случившемся. «Что?» — с мужских губ сорвался рык. «Ника, ты посмела пойти наперекор моему решению?» Дмитрий был возмущен. Я слышала, как из его груди рвется рычание. Самец был явно недоволен мной. Невольно съежившись, поняла, что мне безумно хочется где-нибудь спрятаться, вновь став безмолвной Никой, которая была просто тенью в доме. Осознав, что больше никогда не хочу видеть себя такой, подняла взгляд на мужа. В его глазах кипела злость. Встав с мужских коленей, пристально посмотрела на супруга и рявкнула. «Не смей повышать на меня голос». «Ника, я отдал приказ». «И что? Ты решил наказать глупую волчицу за длинный язык? А знаешь, каково оказаться вне стаи? Знаешь, как трудно начинать жизнь сначала? У этой девушки мама и брат. Позволь ей остаться в стае». «Нет», — резко и твердо произнес Дмитрий. «Этот вопрос мы даже обсуждать не будем». «Будем. Она обидела меня, и я простила». «Нет, милая», — прошипел волк. «Она оскорбила мою жену и за это ответит». «Я тебе не жена», — в сердцах выпалила в ответ. Эмоции бурлили в душе. Безумно хотелось покусать Дмитрия за его твердолобость. «Да?» Мужчина сделал шаг вперед. Янтарный блеск в глазах говорил о том, что Альфа с трудом сдерживает свою ярость. «А мне кажется, ты совершенно забыла о метке на своей шее». Автоматически коснувшись шрама в районе ключицы, почувствовала, как по телу пробежала дрожь. Воспоминания о наших совместных ночах пробуждали в моем теле жар. «О таком забудешь», — пробормотала в ответ. «Знаешь, не жена». Дмитрий сделал еще шаг ко мне. Я невольно отступила. Мужчина качнул головой. «Ника, Ника, ты опять забыла, что ничего так не возбуждает волка, как погоня. А я не собираюсь бежать». Пряча волнение и страх, посмотрела оборотню в глаза. «Смелый волчонок, но очень глупый», — цокнул Дмитрий. «Рита обязана покинуть мою территорию. А про жену? Завтра же отправимся в твою стаю и сообщим о том, чья ты теперь жена». «Никуда я не поеду». «Поедешь». Дмитрий резко оказался рядом. Схватив меня за предплечье, он наклонился и прошипел. не надо испытывать моё терпение. Всему есть предел. Поверь, я уже на грани того, чтобы наказать тебя за неповиновение». Перед глазами промелькнула сцена, как дядя в ярости гонял свою жену по лесу много часов, оставив на ее теле рваные множественные раны, и как она несколько дней пролежала в постели. Дмитрий мне казался другим, но нет, он был таким же самцом, как и все оборотни. Для него всегда жена будет лишь приложением, красивым, даже любимым, но чье мнение никогда не станет важным. От осознания этого невольно пошатнулась. «Что с тобой?» В мужских глазах промелькнула тревога. «Все в порядке, Альфа», — пробормотала в ответ. «Отпусти». Как только Дмитрий убрал свою руку с моего предплечья, я молча обошла супруга и стала подниматься по лестнице. «Ника, давай поговорим». Но мне больше разговаривать было не о чем. Я просто хотела помочь девушке. Да, возможно, была не права, но уж точно не заслужила угроз со стороны того, кому верила. Оказавшись в спальне, сняла сарафан и быстро натянула сорочку. Завернувшись в халат, собрала волосы в пучок и бросила взгляд на свое отражение. Еще какое-то время я мечтала о предстоящей ночи, а сейчас мне хотелось оказаться подальше от Дмитрия. Видеть его не могла. Не раздумывая, просто ушла спать в одну из гостевых спален. Повернув дверной замок, расстелила постель и, уткнувшись лицом в подушку, дала волю слезам. Я так горько плакала, что когда слезы закончились, сил почти не осталось. Спрятавшись под одеяло, зажмурилась покрепче, пытаясь успокоиться, и сама не заметила, как уснула. Разбудили меня осторожные ласковые поцелуи. После сна я не сразу сообразила, что происходит. «Мой волчонок», — послышался шепот Дмитрия, и муж еще крепче прижал меня к себе. «Прости, что разбудил». Я промолчала, размышляя над тем, как Альфа оказался в моей постели. «Прости», — послышался тяжелый вздох. «Прости». Конечно, можно было бы и дальше обижаться, только вот смысл. Мы пара, связанная по законам оборотней, и продолжение конфликта ни к чему хорошему не приведет. Это понятно. И хотя обида на мужа во мне была еще сильна, я глубоко вздохнула и повернулась к нему лицом. В темноте мужские глаза сияли янтарным блеском, а силуэт скрывал полумрак. «Прости», — повторил Дмитрий. «Я не сержусь», — прошептала в ответ. «Обманываешь?» Мужские пальцы аккуратно коснулись моей щеки. «Я был груб с тобой, но, Ника, ты должна понять, что теперь моя обязанность — защищать тебя, даже если ты против». «Зачем извиняешься, если считаешь, что прав?» — спросила у мужа, чувствуя, как на глазах появляется предательская влага. «Хотел объяснить». Я и так все поняла. Закрыла глаза, стараясь не заплакать. «Ника!» «Что, Дмитрий, что?» Резко сев на постели, подтянула колени к груди и обняла их руками. Белый волк не торопился продолжить беседу. Молчание между нами стало почти осязаемым. «Ты пришел убедиться, что я осознала твою правоту, не так ли?» Горько хмыкнула я. «Но ведь это действительно так?» Дмитрий сел и положил на плечо ладонь, которую я тут же смахнула одним движением тела. «Это ты так считаешь, а мое мнение тебя не интересует». «Интересует», — заверил муж. «Но в некоторых моментах я буду руководствоваться только своим опытом и видением ситуации. Просто прими это как данность». «Ну да, ведь решение Альфы — закон. Знаешь, мне показалось, что ты другой. Не такой, как самцы моей стаи, для которых женщина и брак — лишь возможность продлить род. Ты казался таким искренним и настоящим. Но сегодня твоя маска спала». На этих словах я не сдержалась и все таки заплакала. «Ника!» — мужской голос был наполнен сожалением. «Ты даже напомнила о наказании», — смахнула слезы и посмотрела на супруга. «Я очень стараюсь построить наши отношения. Но это тебе не нужно, к сожалению. Семья — прежде всего обоюдное желание договариваться, искать общие решения, находить выход из сложных ситуаций, доверие. Я всегда так считала, но теперь понимаю свою ошибку». «Ника, все совсем не так». «А как?» «Почему ты мне сама не рассказала о том, что произошло в кафе?» — поинтересовался Дмитрий. «Потому что предвидела твою подобную реакцию». «Рита старалась тебя унизить, растоптать, посильнее сделать больно, а ты промолчала, почему?» «Наверное, потому что в глубине души совсем не уверена, что мы пара», — искренне призналась в ответ. «И посчитала, что в чем-то эта девушка права». «Любимая, Дмитрий пересел так, чтобы мы были друг напротив друга. Неужели правда считаешь, что мне нужен лишь наследник от нашего брака? Ты действительно не веришь в мои чувства?» «Верю», — прошептала в ответ. «Но все происходящее так похоже на сон, и я боюсь проснуться и снова остаться в одиночестве. Понимаю, что моя неуверенность может раздражать, но так будет не всегда. Я стараюсь преодолеть свои душевные страхи и комплексы, но пока не получается». «Любимая, родная, мой волчонок», — муж обнял меня, крепко прижав к груди. «Мы вместе со всем справимся». «Не уверена», — качнула головой. «Я просто не смогу жить и безмолвно подчиняться самцу, как это было в доме дяди. Но и скандалы ни к чему хорошему не приведут». Дмитрий несколько мгновений молчал. Под моей ладонью тревожно билось мужское сердце. «Мы все будем решать вместе, обещаю», — внезапно пообещал муж. «Постараюсь учитывать твое мнение. И для начала Маргарита совершила промах, и свое решение отменить я не могу». «Начинать новую жизнь вне стаи так сложно», — прошептала в ответ. «Не надо сравнивать себя и ее. Ты бежала, спасаясь от замужества, а она, имея все, просто решила подчеркнуть свое превосходство волчицы и продемонстрировать остроумие. Она будет наказана в любом случае», — сухо сказал Дмитрий. «Но изгонять ее я из стаи не буду, как и лишать своего покровительства. И это только благодаря тебе». «Спасибо», — искренне выдохнула я. «Девушке придется уехать, но в другой мой поселок. Если ее семья захочет, сможет отправиться вместе с ней». Белый волк замолчал. Я понимала, как ему было сложно изменить решение, и это сейчас стало еще одним кирпичиком в наших отношениях. Обняв мужа за шею, уткнулась лбом в его лоб и шепнула: «Ты самый лучший». «Любимая», — Дмитрий коснулся губами моих губ, — «мое счастье, люблю тебя». А дальше началось настоящее безумие. Головокружительное, сладкое, умопомрачительное. И все вокруг превратилось в калейдоскоп ярких, ослепительных красок.